Глава 33. Специалист по безопасности систем Марк Зубианис вжался в спинку дивана и хмуро поглядел на экран. Что за адрес она мне подсунула? Лучшие хакерские трюки оказались пустой тратой времени. Зубианис не смог ни открыть документ, ни пробить IP-адрес. Прошло уже 10 минут, а его программа по-прежнему ломилась в брандмауэры таинственного сервера. Защита была очень серьезной. Не зря мне столько денег предложили. Зубианис хотел поискать другую лазейку, как вдруг зазвонил телефон. «Триш, бога ради, я же сказал, что перезвоню». Он убавил громкость телевизора и взял трубку. «Алло, это Марк Зубианис?» — спросил мужчина. «Ваш адрес Вашингтон, Кингстон Драйв, 357?» На заднем плане кто-то разговаривал. «Эти торгаши совсем спятили. Звонят во время финала», — подумал он, а вслух поинтересовался. «Дайте угадаю. Я выиграл путевку на Ангилью?» «Нет», — без тени юмора ответил звонивший. «Это служба компьютерной безопасности ЦРУ. Мы хотим знать, зачем вы пытаетесь проникнуть в нашу секретную базу данных». В трех этажах над подвалом Капитолия охранник Нуньес, как и полагалось в это время, запирал двери просторного экскурсионного центра. Шагая по мраморному полу к своему посту, он подумал о посетителе в армейской куртке. «Это я его впустил. Все, завтра точно уволят». Тут во внешней двери кто-то постучал. Нуньес обернулся и прищурился. Пожилой чернокожий мужчина бил по стеклу ладонью, требуя, чтобы его впустили. Нуньес качнул головой и показал на часы. Старик опять постучал и вышел на свет. Короткие седые волосы, безупречный синий костюм. Сердце Нуньеса застучало быстрее. Вот так раз. Он признал этого человека даже издалека и бросился открывать двери. «Прошу прощения, сэр. Заходите, заходите скорей». Уоррен Беллами, никто иной, как архитектор Капитолия, вошел и коротким кивком поблагодарил Нуньеса. Этого необычно подтянутого и гибкого для своих лет человека всегда окружал ореол абсолютной уверенности и собранности. Последние 25 лет он вел все дела Капитолия. «Чем могу помочь, сэр?» — спросил Нуньес. «Благодарю вас», — отчеканил Беллами. Дикция у него была отменная, почти британская, как и подобает выпускнику одного из университетов Лиги Плюща. «Мне только что сообщили о происшествии». Взгляд у него был на редкость озабоченный. «Да, сэр, у нас...» «Где начальник полиции Андерсон?» «Внизу, с директором САТа из ЦРУ». Беллами встревожился еще сильнее. «Здесь ЦРУ?» «Да, сэр, директор САТа прибыла почти сразу после инцидента». «Зачем?» — вопросил Беллами. Нуньес молча пожал плечами. «Думаете, я спрашивал?» Беллами зашагал к эскалаторам. «Где они?» «Спустились куда-то, точно не знаю», — едва поспевая за ним, ответил Нуньес. Архитектор с тревогой оглянулся. «Спустились? В подвал? Зачем?» «Не знаю, сэр, я только слышал по рации». Беллами прибавил шагу. «Отведите меня к ним». «Есть, сэр». Пока они шли по просторному залу, Нуньес заметил золотой перстень на пальце Беллами. Он достал рацию. «Сейчас предупрежу шефа, что вы пришли». «Нет», — архитектор предостерегающе поднял руку. «Не стоит». Нуньес сегодня допустил много ошибок, но это точно стало бы последней. «Сэр», — рабея выдавил охранник, — «шефу может не понравиться». «Вы в курсе, что мистер Андерсон мой подчиненный?» — перебил его Беллами. Нуньес кивнул. «Тогда советую выполнить мою просьбу».